Глава первая. Империя есть славный, крепкий дом для ши. Настырный учитель Витл застыл за спиной, дыша в затылок. В классе хохотнули, и юный горец дернул плечом. Шизни. Шизни? Громко переспросил Витл и обвел учеников насмешливым взглядом. Мелкие имперские недоноски тут же послушно загоготали. А здоровяк Миллиар и вовсе ткнул пальцем. «Шизни! Мне тут рассказывали небылицы о необычайно умном наследнике горского Рекса, который с малолетства сам читает книги. Теперь я вижу, что это всего лишь вранье, пустой треп. Продолжай, ученик!» «Жизни!» Исправил свою ошибку красный от досады юный горец. «Жизни многих народов — закон для империи — это...» Хоть слово и показалось знакомым, но никак не хотелось сдаваться. Ученик замер, шевеля губами. Поднял голову, чтобы глянуть на умницу Фиддала, но учитель тут же склонился над мальчиком и зашептал на ухо. «Что же случилось?» Палец ткнул в сложное слово. «Здесь написано меч!» «Меч!» Гладкий, ровно подстриженный ноготь подчеркнул надпись. «Тебе знакомо это слово?» Витл ухватил в пятерню затылок мальчика, чтобы прижать лицо ученика к странице. «Это он зря!» Наследник и так держался из последних сил. Он крутанулся на скамье, сбрасывая руку, резко пнул имперца в колено и цапнул со стола глиняную чернильницу. Треснув негодяя по макушке, горец заломил ослабевшему противнику руку и толкнул в спину. Витл поплыл от удара и не сопротивлялся, лупая глазами. Ученики повскакивали с места, завопили во всю глотку. Распахнулась дверь, и в класс ввалились имперские стражники, дежурившие в коридоре. Однако первым подскочил здоровяк Миллиар. Он подбежал сзади и взял непокорного ученика за шею в захват. Юный горец прижал подбородок к груди и только примерился половчей двинуть локтем под ребра неприятелю. Как подоспели стражники и за шкирки оттащили мальчишек друг от друга, словно нашкодивших щенков. Горцу завернули руки и приподняли. В проеме дверей застыл комендант. Хак Стур упер руки в пояс и уставился на хватающего ртом воздух учителя. Тот держался двумя руками за край столешницы и пошатывался. Затем комендант перевел взгляд на горца с заведенными за спину руками. «Комнату наказаний! В подвал! Немедленно!» Тяжелая, окованная железными полосами, дверь захлопнулась. Лязгнули запоры, протопали сандалии стражников, и все стихло. Наследник растер онемевшие руки и пнул дверь. «Проклятый Витл! Да как он посмел! Знаком ли мне меч?» Мальчик забегал по тесной комнатушке. «Да что этот червяк возомнил? Что он может знать о войне? О настоящем оружии, о битвах, о врагах? Жалкий учителишка!» Юный горец вспомнил, как он впервые забрал чужую жизнь, как ударил отцовским кинжалом раба на заградном мосту. Потом вспомнил дикаря-северянина, которого пинком отправил в пропасть. Вспомнил, как друзья Тулговы бились и резали безумных северян на горной тропе у реки. Да если бы в школу можно было приходить с оружием, этот Витл уже ползал бы с увеличенной рукой, которую посмел поднять на наследника Дана Дорчариан. Мальчик вновь пнул дверь и огляделся. Он оказался в малюсенькой комнатушке с мутным окошком под потолком и каменным сиденьицем подле входа. Брат рассказывал про это место. Почетный ученик имперской школы Атриана вздохнул и подошел к стене из грубых блоков. Гнев понемногу стихал. Мальчик постучал по камню. Братка многое рассказывал. И долго-долго отговаривал его от поездки сюда, в империю. «Да пойми ты, брат, все верно ты говоришь. Я твое имя взял, и это нечестно. Но вот поедешь ты вместо меня. Мы близнецы, никто ничего не заметит, это правда. Но тебе же там тяжело одному придется. Все мои друзья будут думать, что ты — это я. Понимаешь? Но мои друзья — это еще полбеды. Они ничего плохого не сделают. А вот враги уже давно нож точат, мечтают добраться. А ты знать не будешь, откуда ждать удара». Брат смешной, Ведь он и мечтал уехать к врагам. А как же иначе свершить месть? Поэтому старший сын, Дана, оставался непреклонным и твердил раз за разом одно и то же. Вот и сейчас мальчик уставился на глухие камни и повторил уже, наверное, в сотый раз самые важные слова. «Я должен вернуть свое имя. Я Олтер, старший, правый, наследник Дана Дорчариан». Слабый голос задрожал, потерялся среди толстых стен и мигом канул в каменном мешке. Брат был прав. Жизнь в империи оказалась совсем другой. И люди здесь оказались другими, не похожими ни на родичей горцев, ни на удалых тулгувов, ни на суровых баларов. А друзья брата, толстый Булгуня, юркий смуглый Юркхи, немногословный Кольша, рассудительный Фидл, до сих пор оставались чужими. Они так обрадовались, когда Олтер вернулся в школу. Обступили, тормошили, хлопали по плечам, взахлеб рассказывали последние новости. А он топтался на месте, дурак дураком, и мечтал только об одном — как поскорее удрать к себе в комнату и спрятаться ото всех. Эх, прав оказался брат, 100 раз прав. Вот Булгуни прицепился с вопросом, куда делся Кайхур, и как же теперь ему привести для щенка подружек из Конутопа? Вот что на это толстяку ответишь? Конечно, брат старался. Несколько седмиц кряду в старой вилле втолковывал ему, кто есть кто в Атриане. По нескольку раз пересказывал свои приключения, и Оли был уверен, что справится. Да и братка утешил, велел первым делом открыться библиотекарю Либурху и поведать ему все без утайки. Он верный старый друг, он даже нашему дедушке Эндеру помогал. И дядька Остах за тобой приглядит, в беде не оставит, обнадежил напоследок брат. Оли нахмурился и с тоской посмотрел в мутное окошко. Как же, Клибовы потроха. Вот только ни Либурха, ни Остаха нет рядом. Дядька пока так и не вернулся из приморского городка Арраина. Он же теперь не простой горец, а ночной хозяин целой провинции Аттариан. Не баран икнул. А Либурх, Олтер опять вздохнул. Старый библиотекарь умер. Не дождался возвращения наследника. А вместо него учителем поставили недоумка Витла. Вспомнив о противном учительшке с огромной плешивой головой, Оля опять саданул по ни в чем не повинной двери. Сволочь, подонок! Да как он посмел дотронуться до наследника Дана Дорчариан? Олтер сжал кулаки, а потом злорадно улыбнулся. И все-таки здорово он огрел этого имперца. Уроки чернобуручника третьего и наставника Хуара в зимней Пайгале не прошли даром. Он припомнил своих учителей, село канатоходцев и несносную велику. Эх, в горах хорошо, и небо вовсю ширь, и люди простые, веселые, не то что здесь. Однако это все пустяки. Главное, я вернул себе имя. Оли прикоснулся к золотому желудю под рубахой. В голове зазвучал тихий голос Хариса, седого жреца тулгувов, который слушал волю пресветлых богов в шелесте листвы священных дубов. «Тебя любят боги. Носи амулет, не снимая. Он поможет в бою». Олтер стиснул золотой желудь в кулаке и кивнул. А Харис в его голове продолжил. «Ты носишь чужую одежу, и сила не может найти тебя. Оденься в свое». «Я оделся! Оделся в свое!» — ответил Оли. «Я вернул себе имя!» Олтер шлепнул ладонью в стену. «Я Олтер, старший, правый!» Теперь мальчишеский голос не прятался по углам, а звенел под невысокими сводами. «Я — наследник Рокона, сына Эндера, сына Хродвига, Дана Дорчариан, повелителя и защитника племен Алайнов, Дворча, Дорча, Дремнов, Гверхов, Гворча, Квельгов, Терскелов!» Привычные, знакомые с раннего детства торжественные слова вернули Уолтеру доброе расположение духа. «Хватит киснуть! Хватит тоску наводить! Ведь он же нарочно пробрался в стан врагов, чтобы отомстить. А для этого нужно быть сильным». Он разогрел мышцы, как его учил дядюшка Вудс. Шумно подышал, разгоняя кровь, и уселся на пол, растягивая ноги и руки. После занятий старого шута он стал ловким и научился таки ходить на канате. Не так, как Велейка, конечно. А чтобы остаться ловким, нужно постоянно тянуться. Дядюшка Вудс рассказывал. Мальчик прилежно доделал все упражнения до конца. Немного запыхался и присел на сиденье. «И чего я ню не распустил? Подумаешь, в подвал запихали. Меня проклятые северяне даже в яму скинули, и ничего. Где теперь те северяне? Ради меня целое войско тулгувов вышло на войну. У меня такие друзья. И Сигмат, и Сигемий, и Джогувара, и Тарх. А брат у меня и вовсе дважды рожденный, любимец матери предков. Что мне какой-то имперский учительшка? Пусть только попробует еще раз. Тогда я ему руку сломаю, как третий учил. Сначала одну, а потом другую. Прав был Сигемий. Месть — путь воина. Возбужденный юный горец вскочил и забегал вдоль стены. «Да мне наместник вообще не указ! Он не посмеет меня наказывать! Элса Этик подтвердила мир между Империей и Дор-Чариан. Ха! Имперцы поклялись, что не станут наказывать за побег. А в ответ отец поклялся, что ни один волос не упадет с головы Наулы Этик. Ничего, ничего, и здесь можно жить. Вокруг столько всего интересного, а я даже и города толком не видел». Олтор остановился и приник ухом к каменным блокам, но услышал только свое шумное дыхание и стук сердца. За стеной прятался подземный ход и огромные подземелья Атриана. «Здорово, дома такого нет. Скорее бы уж побывать под землей». Юный горец погладил камень, ковырнул серый раствор. «Когда же дядька Остах приедет? Так охота добраться до подземелий школы, про которую рассказывал братка. Там учатся мои личные гвардейцы. А я до сих пор ничего и никого не видел». Недавно в ночи приходил Иолташ, брат Барата. Ули вспомнил разговор с молчуном Иолташем и невольно хихикнул. После побега братки горец Иолташ остался в Атриане присматривать за гвардейской школой. Пока в горах шла война с Империей, он с учениками сидел под землей. Только по вечерам мы выбирались в лесок за городом через укромный проход. Во враге юные гвардейцы учились стрелять из небольших самострелов, найденных в тайнике замотанных. Последних новостей горец не знал, вот и прибежал сразу же, как наследник вернулся. Барат рассказывал брату про сражение подле матери предков, как Дан Рокон обвалил половину горы на головы имперцев, как сверхотуры обстреливали лагерь противника. Так интересно рассказывал, Олтор и сам заслушался, а молчун и Олтош сидел рядышком, на ус мотал, только все время косился на наследника. Стоило Барату выйти по нужде, как Йолташ спросил, что с Кайхуром, а Тумма где? Юный горец в ответ промямлил что-то, и Йолташ вдруг встал напротив мальчика, вперев в него пристальный взгляд. Оли даже струхнул маленько. «Я чую неправду, наследник. Я не понимаю». Горец отвел глаза, и плечи его поникли. Но затем он упрямо сжал кулаки и вновь требовательно посмотрел на мальчика. «Я не знаю, что и думать, наследник. Вот что прикажете делать? Ведь ни Остаха, ни обещанного добренького Либурха рядом не оказалось. На кого положиться? Вокруг накопилось столько непонятного, что Олю стал прятаться. Он взял и все рассказал этому молчаливому твердому горцу. Друзья брата, его друзья. Оли, торопясь и перескакивая с пятое на десятое, поведал Иолташу всю историю о том, как братья поменялись местами, как младший упал со скалы и повредил спину, не смог ходить, а исцелить его могли только в Империи. Вот и отправили младшего вместо старшего. Теперь-то это уж не такая важная тайна, раз все стало на свои места. «Братка теперь ходит по-прежнему, и мы с ним поменялись обратно, чтобы все по-честному», — закончил рассказ наследник. И Оли кусал губы, а потом не выдержал и рассмеялся. «Ну, Оли!» — хохотал он. «Ну, Ули! Целую Империю обвели вокруг пальца!» «Это Диду Гинтер придумал», — пробурчал мальчик, но не удержался и сам развеселился. «А я только обратно все вернул, как должно быть, по-настоящему». Когда с заднего двора вернулся Барат, он встретил двух хохочущих горцев, большого и маленького, и Олташ вытирал слезы. «Расскажем ему!» Наследник великодушно махнул рукой. «Чего уж тут?» Вспомнив тот вечер с братьями-охранниками, Олтор развеселился. Он разбежался, оттолкнулся от стены, ловко перевернулся через голову и приземлился на ноги. Даже не покачнулся. Вот как он в Пайгале научился. Ага, своим горцем открылся, и сразу жить легче стало. Нужно теперь и друзьям брата все рассказать. Друзей не обманывают. А то они уже не понимают ничего, обижаются. Хватит уже эти тайны, как репейник на себе таскать. Надоело. Пока я по горам с прадедушкой ходил, эти тайны мне житья не давали. Довольно. Теперь и здесь, что ли, ото всех прятаться?» Вдруг вдалеке загомонили. Послышался зычный бас охранника. Олей прислушался. Голос стражника удалялся. Тихонько скрипнула внешняя первая дверь. «Неужели враги?» Олтор поднял кулаки и осмотрелся. «Враги! А он совсем безоружен!» Горец встал подле двери, вжался в угол, готовясь броситься на вошедшего. У порога заскреблись. «Да кто это там?» «Оля, Оля, ты здесь? Слышишь?» «Юрки? Ну, как ты пришел? Там же стражник!» «Как? Как в прошлый раз? Совсем забыл, что ли? Я тебе хлеба принес!» В щель между дверью и полом просунулись кусочки разломанного хлеба. Оли плюхнулся на колени и собрал гостинцы. «Ты, главный, нос не вешай, мы с тобой!» «Как стур орал на весь плац, грозился тебя на седмицу посадить на хлеб и воду!» «На седмицу? Ага! А дурачка этого, учителя Витла, унесли!» «Шепчут, нового вместо него поставят!» «Как унесли?» — не понял Оли. «Ну, пнул он его в колено и ударил чернильницей по голове. Подумаешь, удар-то совсем слабый получился!» «Тебя как стражники скрутили и увели. Этот Витл урок продолжил, а потом замолчал и башку зачесал. А потом бац! Брякнулся на бок и лежит». «Вот это да! Дела!» — протянул Оли. «Ага! Ну, все, мне идти надо. Ты это, нос не вешай. Мы твои друзья. Тебя не оставим. Булгонин сказал, как выйдешь, все вместе в город пойдем гулять». Опять скрипнула внешняя дверь, и Олтор вновь остался один. «Друзья!» — прошептал Оли, вдруг ни к селу, ни к городу опять припомнил смешливую, неугомонную Вилейку. «И что она там без него делает в долине? Как поживает? Ведь он уехал и даже не попрощался». Внезапно сверху и из мутного окошка послышались громкие лязг и нестроенные выкрики. Зазвенело железо. Потом загомонили и раздались короткие военные команды. «Да что это там творится?» «Окошко высоко, под самым потолком, не дотянуться. Впрочем, не зря же он зимовал в селе канатоходцев». Оли примерился, разбежался, подпрыгнул, на миг коснулся стены и повис, цепляясь кончиками пальцев за узкий подоконный камень. Ухватился второй рукой, подтянулся, закидывая предплечье и опираясь на локоть. Вновь подтянулся и вылез весь. Упираясь согнутой колесом спиной на стенку, уткнул в подбородок в коленки. Если бы не размялся хорошенько, ни в жизнь бы не поместился. Мутные зеленые стекла с пузырьками, разделенные свинцовыми перемычками, пропускали только рассеянный свет. Сквозь такие ничего не разглядишь. Однако Оле повезло. Он обнаружил дырку между рамой и стеной и исхитрился, приник к ней глазом. Окно выходило на плац. Напротив входа в младшую школу застыли Барретт и Олдош. О, как в полном вооружении! Даже шлемы вздели и щиты принесли. У крыльца, перегородив проход, замер отряд внутренней стражи. Ощетинился копьями. Десятник орал на горцев, потрясая коротким клинком. За его спиной переминался Хакстур, сложив руки на груди. Горцы не наступали, но и оружие не убирали. На садовой дорожке показался бегун в развивающейся тунике. Олтор пригляделся и узнал одного из помощников коменданта. Тот выметнулся на плац. Горцы, услышав топот, разошлись в стороны, приподнимая щиты. Помощник коменданта воздел безоружные руки и торопливо поклонился. Подойдя ближе, он произнес несколько фраз, и Иолтош кивнул. Имперец подошел к коменданту. Тот выслушал его и качнул головой. Раздалась короткая команда, и стражники тотчас подняли копья. Барретт и Олтош вдели мечи в ножны, закинули щиты за спину. Хакстур решительным шагом двинулся к зданию и пропал. Через пару мгновений загремел его грубый язычный голос, и Олтор понял, что слышит коменданта изнутри, из школы. Оли кое-как извернулся в оконной узости и спрыгнул на пол. Едва он выпрямился и принял невозмутимый вид, как дверь распахнулась. Хакстур смерил его внимательным взглядом. «Ученик, тебя требует к себе сиятельнейший Сивин Грис, наместник провинции Аттариан», — пророкотал комендант. «Требует? Как же?» Олтор еле сдержал кривую ухмылку. «Как мои Барретт с Олтошем захотели ответ за самоуправство взять!» Оли выпятил челюсть и двинулся к выходу. Хакстур в последний миг посторонился и пропустил наследника. Стоило Олтору появиться на крыльце, как Барретт с Олтошем тут же пристроились за правым и левым плечом. Путь указывал дородный слуга в богатой одежде. Позади затопал отряд внутряков. Оли приметил, как шевелятся кусты по краю плаца. На него прибежала поглазеть вся школа. «Даже из старшей школы, небось, примчались!» — с гордостью подумал Олтор. Скорым шагом они приблизились к имению. У входа поджидал еще один отряд внутренней стражи. Учтивый десятник с поклоном передал: «Войти сможет только наследник. Один, без охраны. Барретт заупрямился, но Олтор кивнул и вошел в небольшие ворота. Дородного слугу провожатого сменил воин внутренней стражи. Здоровенный детина с ручищами окороками. Мазнув по наследнику равнодушным взглядом, он даже не подумал поклониться. Печатая шаг, вояка двинулся вглубь имения. Украдкой оглядываясь вокруг, Олтор зашагал следом. «Подумаешь, ничего особенного». Оли глазел на широкие высокие оконные проемы, на красную черепицу, на брусчатку под ногами. Такая же вилла, как у нас в горах, только с фонтанами и побольше немного. Однако стоило ступить во внутренний двор, как наследник невольно замер, пораженный. Тяжело пахло бойней, словно недавно здесь закончилась жаркая битва. Жужжали жирные черные мухи. На столбах и стенах повисли изможденные голые люди, некоторые из них были уже мертвы. Сбоку свистнуло. Оли вздрогнул всем телом и повернулся. Тоненько заскулили, по худой спине разошлась кровавая полоса, и здоровяк в набедренной повязке вновь занес кнут над привязанным к бревну рабом. «В битвах сражаются лицом к лицу, а здесь — нечестивцы!» Прав был прадедушка. «Бывших рабов не бывает. Рабов и их хозяев!» Олтор приметил насмешливый взгляд искоса своего провожатого и расправил плечи. Вперил в здоровяка пристальный вид и тотчас подобрался, зашагал через двор. Вновь свистнул кнут, бедняга не выдержал и завопил во весь голос. Но Олтор теперь и ухом не повел. Пусть орут чужие рабы, до этого ему дела нет. Севингрис обнаружился на берегу небольшого пруда. Одутловатый, высокий, мужчина в богатых одеждах восседал на низенькой скамеечке в тени повислой ивы. Не оборачиваясь на звук шагов, наместник провинции Оттариан глядел на невысокий холмик, который венчала небольшая белоснежная мраморная колонна с расправившей крылья птицей наверху. Оли пригляделся и узнал чайку. Недаром в детстве Остах Рыбак столько рассказывал им про этих крикливых птиц. «Тут могилы, что ли?» — невольно подумал Оли, присматриваясь к холмику. «Чайка здесь прикопали. Прямо посереть имение?» Краснолицый здоровяк провожатый, пятясь задом и потупив глаза, едва не налетел на Олтора. Зыркнул из-под лобья и сжал губы. «Чего злиться-то?» Внезапно Оли вспомнил науку брата и чуть не хлопнул себя по лбу. «Поклоны! Слова и поклоны!» «Сиятельнейший наместник Сивин!» Оли подал голос и слегка склонил голову. «Наследник Олтор?» Медленно и без всякого выражения ответил Сивин Грис. Кинул взгляд на Олтора и скривился. Так и не научился одеваться, как подобает. Олтор промолчал. Сивин Грис молчал в ответ. Повисла пауза, и Оли огляделся. У дальнего берега пруда, куда отошел провожатый, замерли стуканами воины внутренней стражи. В полумраке коридора за рядом колонн мальчик приметил целую прорву слуг и рабов, готовых кинуться к хозяину по щелчку пальцев. «Двор наказаний видел? Столбов прибавилось с тех пор, как ты у меня туму увел, а?» Лицо Сивина исказилось. Олтор пожал плечами. Историю похищения тумы он помнил прекрасно. Лучник Юсси тогда здорово помог брату. «Тумму украл! Наулу украл!» Наместник ткнул в мальчика толстым пальцем с огромным перстнем. Он, наконец, соизволил развернуться к посетителю. Присесть Олтору никто не предложил. Элса уехала в горы. Палец Сивина подрагивал, слова растягивались, глаза блестели. Наместник был сильно пьян. «Я бы с великой радостью вкопал во дворе наказаний новый столб и повесил тебя вниз головой!» Сивин затряс перед собой кулаком. «Повеселил бы пагота!» Оли вновь промолчал. Хор, нынешний глава Круга Хранителей, учил его многим премудростям. Одна из них гласила: «Слова пьяного не стоят ответа. Слушай и запоминай». «Повесил бы! И приходил посмотреть каждое утро!» В руке наместника появился кубок с вином. Он шумно отхлебнул, тяжело поднялся и продолжил совсем другим тоном. «Нельзя бить учителей, мальчик!» «Я не мальчик!» — не выдержал Олтор и насупился. «Тогда тем более!» — побагровел Сивин и рявкнул. «Тем более! Если ты не драный козапас, то должен понимать! Нельзя ученикам бить учителей! Наследник Данадор Чариан! Это против устоев! Иначе это все!» Он окинул имение широким жестом. «Рухнет в Клибову пропасть! Зачем наследник Данадор Чариан прилюдно избил учителя от тарианской школы!» «Он поднял на меня руку!» — выкрикнул мальчик и сделал шаг вперед. Стражники подтянулись. «Мне нужно было вызвать его на арену, отписать отцу или потребовать виру за оскорбление!» «Какая вира?» — досадливо всплеснул руками наместник. «Забудь, Олтер! Я выкинул этого дурака с разбитой головой на улицу без единого медика! Такое наказание устроит сына Дана?» Олтер нехотя кивнул. «Вот только если ты вновь позволишь себе подобное!» С угрозой в голосе продолжил Сивин. «Я не потерплю этого! Я уговаривался с твоим отцом! Ни один волос не упадет с твоей головы! Потому что ты будешь сидеть в подвале! Днями, ночами, седмицами!» Брызгая слюной, заорал он. «Тебе будут приносить еду в подвал! Выносить горшок из подвала! Тебе даже будет приходить учитель со стражниками, чтобы сын Дана не поколотил его! Достойно ли наследнику Дор-Чариан день-деньской сидеть в подвале, словно безродному псу?» Оли знал, куда едет, к врагам. И потом хулу от главного неприятеля пропустил мимо ушей. Зачем обижаться на того, кого собрался убить? Наследник промолчал. «Значит, мы поняли друг друга», — сменил гнев на милость Сивен. Он приподнял пухлую руку, чтобы отослать посетителя, но тут вспомнил что-то и прищелкнул пальцами. «Постой! Крент!» Из-за колонн тотчас показалась высокая тучная фигура с рыжей шевелюрой. Олтер закаменел. Он признал губителя Архоги. Этого имперца он тоже намеревался убить сразу же, как предоставится возможность. Его мести хватит на всех. «Сиятельнейший наместник, Сивен Грис?» Глава внутренней стражи согнулся в угодливом поклоне и замер. «Слово наместника нерушимо!» Сивен вновь прищелкнул и указал на мальчика. «Ты должен ему!» Здоровяк достал из-под плаща продолговатую шкатулку темного дерева. С кованой походкой приблизился к наследнику и пихнул ее в руки мальчика. «Между нами произошло досадное недоразумение». Глаза Крента полыхали ненавистью, но тон оставался учтивым. «Я приношу извинения наследнику Дана Дор-Чариан». «Ну вот и замечательно!» — хлопнул в ладоши наместник. «Мы все решили, Олтер. Ступай, ты можешь быть свободен». «Я и так свободен», — подумал мальчик, но промолчал. Он слегка поклонился, развернулся, увидев изумленные глаза рабов, и удалился. Сивен вперил в спину мальчишки тяжелый взгляд. «Так и не приучился должному вежеству, дикарь! Эх, всыпать бы ему плетей!» — мечтательно протянул он и повернулся к брату. «Присматривал за ним! Как он во двор наказаний вошел?» Крен с шумом втянул в воздух. «Мелкий ублюдок! Сперва оторопел малость, потом набычился и дальше потопал. Проклятое козапасово племя!» Крент стиснул кулаки. «Только отодрали тебя козапасы, брат! И обобрали до нитки! Я столько монет им за твой выкуп отсыпал!» Обманчиво спокойно протянул Сивен и покачал головой. Крент мигом взмок. «Фраксу перерезали глотку! Сплетник сгинул! Элса с Наулой теперь в горах! Кучу воинов потеряли! За пережитый позор! Я с удовольствием вот этими руками окунул бы тебя в кипящий котел. Но первую соль горцы вот-вот отправят в Арну. Земляное масло вновь поступает в казну. Элса расстаралась». Сивен наполнил кубок до краев и протянул Кренту. «Выпей со мной, брат!» Рыжего из жара бросил в холод. Он принял из рук наместника чашу, и она заходила ходуном в его ладони, мигом расплескав половину. Словно не замечая ужаса собеседника, Сивен налил и себе. Отхлебнул вина и жестко закончил. «Не смей даже смотреть в сторону Олтера!» Крент Грис склонил покаянную голову. «От Элсы письмо пришло!» Смена настроения наместника свела бы с ума кого угодно. Сивен с нежностью посмотрел над крышами вдаль, на белоснежные горы в легкой дымке. «Пишет, нужно проследить, чтобы ни одно зернышко от купцов не перепало горцам. Одной солью сыт не будешь. Как брюху горцев к хребти не прилипнет, тут же взвоют, на карачках приползут». «Ты бы отписал тестю», — осторожно заметил Крент. «Он же лучше нашего знает». «Элса сама», — отмахнулся Сивен. «Пишет, Элам самолично собрался в гости проведать дочку и внучку. Так что ты наших купчишек прижми, которые в торговый союз не входят. чтобы ни одна сволочь и подумать не могла стакнуться с горцами. Все сделаю, брат». Крент стиснул чашу так, что побелели пальцы. «С купцов он теперь сдерет 3 шкуры, не меньше. Будет что и себе в пустую мошну положить». «А этому щенку Олтору я зубы еще выдерну», — закончил наместник, оглядывая опустевший дворик. «Настанет день, и долготерпение мое вознаградит пагод». Олтор вышел из ворот имения, и к нему сразу подскочили верный Барат и Иолташ. «Как ты, Оли? Что сказал наместник?» «Пьяница он ваш, наместник», — улыбнулся Олтор, едва они отошли подальше. «И никакой седмицы в подвале мне сидеть не придется. А еще вот». С этими словами он вручил Барату продолговатую шкатулку. Любопытный горец тут же приоткрыл ее, и на солнце сверкнули драгоценные камни. Барат тотчас захлопнул шкатулку и опасливо огляделся. Однако садовая дорожка, по которой они шли к дому, была пуста. «Наши? Из госпиталя?» — подал голос Иолташ. Олтор кивнул и передал шкатулку молчаливому спутнику. Иолташ вскинул брови, и наследник пояснил. «Там надежнее, а то опять сопрут». Горец понятливо хмыкнул. «А куда это мы?» — удивился Олтор. «Дом-то наш прошли». «Так друзья твои прибегали», — ответил Барат. «В честь изволения из плена наследника Дор-Чариан на пир звали. Булогичи расстарались». Горцы переглянулись и дружно дернули кадыками. «Друзья», — протянул Олтор. Он вспомнил о своем решении все рассказать ребятам. «Похоже, вечерний пир — лучшее время для этого. Значит, мы идем к Булгуни в гости?» «Ох, великая мать предков! Ты же еще не был у болотников!» Барат закатил глаза и рванул вперед. «Ты даже не представляешь, Оли!» На бегу попытался объяснить он и не смог найти нужных слов. «Там такое! Такое!» Барат оказался прав. Мастера-повара превзошли сами себя. Расстарались в честь появления Олтора после долгого отсутствия. Горцы издалека почуяли умопомрачительные ароматы и прибавили ходу. Оли несся первым. В комнате наказаний наследник успел изрядно проголодаться. Олтор миновал крыльцо, завернул за угол, вошел в уютный задний дворик с фонтаном. Такого он еще не видел нигде, хоть и успел уже побывать на пирах в разных краях. Между фонтаном и домом, в благословенной тени заплетенного виноградной лозой навеса, стояли столы и скамьи, усланные пушистыми шкурами. На столах разлеглись запеченные молочные поросята. Высились грудами жареные до хрусткой корочки рыбешки. Исходила соком верченая дичина, окруженная вареньем из кислой сливы. Белела родная брынза на холмах и заливок. На длинном подносе виднелись перепела, начиненные сыром. За ними угадывался жирный гусь ячменем, грибами и луком. Куры и утки в меду с яблоками. Олтор беспомощно окинул взглядом ломящиеся от явств столы. Во дворике ждали его новые друзья. Победные крики понеслись меж столов. «Пришел, пришел! Выбрался, Олтор!» «Проходи, проходи, друг наш Оли!» Замахал руками толстый булгуня и шлепнул по пустующему месту рядом с собой. «Чего застыл, словно в первый раз?» «В первый раз!» Олтор нахмурился и склонил голову к плечу. Как бы сильно он не хотел кушать, а дело прежде всего. Он глянул вокруг. Помимо друзей-мальчишек здесь столовались и слуги. Щурился у стены старичок в длинном халате. Сновали с подносами толстяки и булогичи. Сунули носы в кружки белоголовые родичи Кольши. Впрочем, юный горец прекрасно помнил рассказы братки. Слуги у приятелей вовсе не слуги, а верные люди, испытанные в бою. Этим можно доверять. Наследник бросил взгляд на охранников, и те поняли его без слов. Барат двинулся назад за угол, присмотреть за входом, а Иолташ подошел к скрытой задней калитке. Приоткрыл и выскользнул наружу. Вдруг подслушает кто? Лишние уши сейчас ни к чему. Ребята заинтересованно проследили за горцами и примолкли. Даже булогичи оставили в покое свои разносолы. «Я должен кое-что рассказать вам, друзья», — решился наследник и начал свой рассказ. «Ну и йог!» — послышался старчески натреснутый голос. Оли закончил, и степняк разлепил узкие глазки. «Ну, Оли! Ну, Ули, Оли! Ну, хитрецы, йог!» После слов Юси поднялся шум. Все засмеялись, загалдели. «А что с Баряном? А как Тумма спасся? А с Олтором? Ну, с Олтором, твоим братом, все хорошо. А он и вправду Наулу Эйтик выкрал. А в войне кто победил? Фраксу Хмутру и впрямь голову отрезали». Вопросы посыпались на Олтора, словно сухой горох с верхней полки чулана. Его спас старший Булогич. Гостеприимный хозяин хлопнул в ладоши, пригостив гомон, и усадил наследника рядом с Булгуни, пододвинув тарелку. «Гость в дом! Радость в дом! Пока наследник не насытится, не приставать!» Он грозно оглядел присутствующих. Все тутчас вспомнили о еде и заработали челюстями, изредка переговариваясь. «А я наследник Дана Дорчариан!» — Булгуни подмигнул соседу. «После победы в паготовых состязаниях?» — он нахмурился и спросил. «Ты хоть слышал о моих боях на арене? Тебе брат рассказывал?» Олтор кивнул с набитым ртом, и болотник продолжил. «Меня после всех почестей наместник спросил. Чего хочешь, славный победитель, усла дачей пагота? Знаешь, чего я попросил?» Оли добрался до мелких птичек, начиненных чем-то безумно вкусным. Вытаскивая изо рта косточку, он вопросительно промычал. «Свободный выход в город! Когда захочу и с кем захочу!» Потряс указательным пальцем довольный сын Ксена. «Так что мы теперь в город, когда хочешь ходим. Ну, после занятий, конечно, все вместе. И на рынок, и на арену, и в вооружейные ряды. Так что теперь и ты с нами!» Хлопнул по столу болотник. Олтор хлебнул взвара и спросил. «Так я ж провинился, а меня выпустят?» «Как завтра же хвост прижмет, вот увидишь!» Заметил один из булогичей, проходя мимо с казаном печеных овощей. Увидев недоумевающий взгляд мальчика, он пояснил. «Ты же от наместника к нам пришел, а не обратно в подвал. Значит, Севин твою сторону взял». «Да, утрется, утрется стур». «Говорят, коменданту этот Витл, учителишка новый, и самому не нравился», — раздалось справа. «Так что Хак только доволен будет». «Ага, сейчас кто Севину слово поперек скажет? Дурных нет, все дурные на столбах висят». «Да, что он, что брат его, последние мозги пропили, такое творят». «Тихо ты, бестолочь». «Слыхал?» — Булгуня поддел локтем приятеля. «А я чего говорю? Так что завтра же в город пойдем. Мне дядьки рассказывали. Они такое место нашли. Там настоящий заморский двор». «Чего?» — Оля отодвинул тарелку. «Заморский двор? Это еще что?» «Дядьки услышали, пришли туда за пряностями из-за моря. Ну и новую еду испробовать. А там...» Булгуня нагнулся над столом и понизил голос. «Там девки заморские с голым пузом пляшут. Дядьки весь вечер не могли успокоиться, только о них и говорили». Новость о голых девках не сильно заинтересовала Олтора. Дались ему голые девичьи животы, ха! А вот возможность выбраться в Атриан, поглазеть вокруг — это здорово! Наследник, наконец, насытился, и вопросы посыпались по-новому. Оли до позднего вечера пересказывал о странствиях братки, Туммы и Бариана. Просил передать Ксену Куанутопа, что брат о договоренностях помнит. Пусть шлет нужных людей в Дорчариан, и данных ждет, и мелкий Кайхур тоже. Краснощёкие повара выслушали радостную новость и заторопились в дом писать послание великому Ксену Булгару, отцу Булгуни. «И мастеров рыбоводов с мальками пусть отправят!» — крикнул юный болотник им вслед. «Я обещал!» Олтор еле досидел до конца ужина. Едва начало темнеть, и все распрощались, как юный горец, наконец, отправился в подземелье. «Уверен, наследник?» — спросил Йолташ. «Уверен?» — нахмурился Олтор и потеребил амулет под рубахой. «Это ж мои гвардейцы, так ведь? Негоже оставлять своих воинов ждать!» Братья переглянулись. Будь их воля, сидеть бы сегодня юному горцу дома. Вот только без остыха они ничего не могли возразить неуступчивому наследнику. Прежний Оли был мягче, а этот не просил, приказывал. Пожав плечами, Иолташ потопал в сумрак. Барат и Олтор двинулись следом. Едва они скользнули под громаду от Трианского архива, голос Барата постражел. «Под землей никаких игр, никаких шалостей, наследник!» Он запалил факел и осветил нишу в стене. «Здесь всегда хранятся запасы масла и светильники. Закон подземелий прост. Сжег масло — пополни запасы. Разбил светильник — замени». Олтор кивнул. «Раньше с нами были дважды рожденный и Тумма, которые умели видеть в темноте. Был Кайхур. Теперь заплутаешь — никто не найдет, не спасет», — пояснил Барат. Йолташ одобрительно покачал головой и первым отправился в путь. Следом шел Олтор с лампой, а позади с факелом в руке сопел Барат. Йолташ осветил белые черточки на каменном боку у очередного поворота. «Твой брат сделал. Подновляю их иногда». Оли оглядел пометки. У каждого нового поворота белело по отметине. Хитро братка придумал. Стрелка указывала нужное направление. «Захочешь, а не заблудишься». «Замотанных больше нигде не встречали?» — пробасил со спины Барретт. «Нет, хвала матери!» Под землей было неуютно. Метались по стенам отблески огней, каменные своды давили на макушку, по сторонам то и дело возникали многочисленные ходы и отвороты. «Твой брат тут целыми днями гулял», — шепнул Барретт. «Во тьме тьмущий, без самого маленького огонечка. Мать предков и ходы потайные научила его искать. И каменные стены двигать». И Олташа слова про каменные стены заинтересовали. Он вдруг обернулся и озорно подмигнул наследнику. Олтор приободрился. К Барретту за время совместного пути в Атриан он успел привыкнуть, а вот рядом с Молчуном и Олташем порой чувствовал себя неуютно. «А каково братки в горах?» — внезапно задумался Олтор. Его вдруг осенила простецкая мысль, которая раньше не приходила в голову. Он даже чуть не споткнулся на ровном месте. «Ведь ему тоже не сладко приходится. Мы же никому ничего не сказали. А там же и Вуц, и Вилейка, и Хуар. Они же будут думать, что он — это я и отец». Олтор вдруг вспомнил пронзительный взгляд отцовских серых глаз и передернул плечами. «Мы же обманули Дана Дор-Чариан! Я так сильно хотел вернуть свое настоящее имя, больше всего на свете!» Отец этого не понял, теперь он не сразу обнаружит подмену. «Но уж Диду Гинтер-то сразу все поймет!» «Осторожно!» Оли очнулся от резкого голоса Йолташа. «Мы подходим, впереди ловушка-колодец!» Олтор закрутил головой и обнаружил большую дырку в полу. Они обошли ее по краю, и наследник заглянул вниз. Массивный кусок скалы торчал на дне. Все, как брат рассказывал. Оли воочию представил, как брат раздевал замотанного преследователя в глубине ловушки, и поежился. Впереди послышались говоры и смех. А вот и подземная школа. Олтор подпоясался, поправил кинжал на боку и расправил плечи. Стены разбежались в стороны. Огни многочисленных ламп осветили громадную пещеру. Справа высились высоченные многоярусные кровати, чудные. Оли никогда таких раньше не видел. Вдоль кровати расхаживали мальчишки. Кое-кто уже укладывался спать. «Стой! Кто здесь?» Вдруг раздалось из темноты, и Олтор резко развернулся, поднимая над головой лампу. Барретт широко шагнул вперед, заслоняя наследника и хватаясь за меч. «Молодец!» — негромко произнес Йолташ. «Давно нас приметили?» «Как только ты из-за поворота вышел, учитель!» Над скальным обломком появился мальчишка. Вырос разом, словно из ниоткуда. В руках зажат снаряженный небольшой самострел, предупредительно отведенный в сторону. Подле него возник еще один помощник. Докладчик, увидев наследника, выкатил глаза и захлопал удивленно длинными, пушистыми, словно у девчонки, ресницами. «Олтор! Наследник! Не может быть!» Эхо подхватило радостные слова. Заскакало меж кровати, растревожив детвору. Вся школа поднялась на ноги и ринулась к входу в подземный зал. «Это что такое?» — встретил их строгий окрик Йолташа. Эхо резким хлыстом осадило подбегавшую толпу. Оглядев взглядом из-под лобья встрепанную ребятню, горец презрительно выплюнул. «Гвардейцы!» Смущенные ученики мигом пригладили вихры и выстроились плечом к плечу. Олтор прошелся вдоль строя, отмечая про себя, что не такие они и худые, как рассказывал братка. Половина, никак не меньше, выше его самого и шире в плечах. Хорошо их кормил Йолташ, значит, не морил голодом. Наследник остановился напротив плотно сбитого парня. Тот радостно улыбнулся и подскочил к нему. «Олтор, здорово! Я так рад, что ты пришел! Задали вы там взбучку имперским воякам!» Оли беспомощно глянул на Йолташа. «Это Пелеп, повар, готовит хорошо!» Йолташ оттер плечом паренька и встал подле наследника. Пелеп недоуменно захлопал глазами и с обидой переводя взгляд с наследника на главу школы. «Пелеп! О, как отъелся! А был заморыш заморышем! Ули его лично спас, когда этот чумазей мне на голову с дерева свалился! Чуть не придушил его тогда!» Барретт легонько треснул паренька по затылку. «Потом Булогичем в учебу его отдали. Теперь вот важным человеком себя почуял. Даже голос подает вперед старших!» Гвардейцы, ничего не понимая, переглянулись. Пелеп сморщил нос. «Дальше тянуть некуда». Олтор кивнул Йолташу. Глава школы сжато и внятно объяснил все. Ребятня не выдержала, загомонила. Про брата-близнеца в горах они раньше, если и слышали, то успели подзабыть. А тут история о приключениях дважды рожденного Ули звучала как сказка. Если бы сами не видели, как горец гуляет во тьме, ни за что бы не поверили. «А как там сейчас Оли, ну, то есть Ули?» Первым опять очнулся Пелеп. Наследник внимательно посмотрел на паренька. «Да, прав, братка. Для него поваренок был совсем чужим». Однако в голосе незнакомца звучало столько искреннего беспокойства, что Олтор разлепил губы. У него все хорошо. Он дома, с отцом, в горах». «Не след наследнику держать ответ перед вами!» Раздался негромкий голос Иолташа, и гомон отрезало. «Скоро устроим смотр. Покажите, чему научились. Борьба, кинжал, меч и самострелы». Иолташ глянул на Оли, и тот кивнул. Глава гвардейцев хлопнул в ладоши. «А теперь спать!» Путь назад оказался намного короче. Почетным караулом топали впереди Пелеп и Арат, так звали дозорного с пушистыми ресницами. На прощание Иолташ придержал наследника за локоть и шепнул. «Меня дважды рожденный научил, как подземелье стены двигать». Оли вскинул брови, и довольный Иолташ вновь озорно подмигнул. «Придешь на смотр? Покажу».